Глава шестая. Оксана. Несмотря на то, что всю ночь лил дождь, утро теплое и солнечное. Первым делом после пробуждения я открываю окно, глубоко дышу свежим воздухом и любуюсь ясным небом. Замечаю во дворе Назара, разговаривающего по телефону. Выправка у него, как у военного. Идеально ровная спина и ноги немного расставлены. Вспоминаю вчерашний вечер, и по коже разбегаются мурашки. Рядом с Назаром бегает черный пес и словно щенок играет с мячом. Вчера он казался устрашающим и опасным, а сегодня я улыбаюсь, смотря, как он прыгает вокруг мяча. Беру телефон и звоню сыну. Мы не виделись всего сутки, а я уже безумно скучаю. «Мам!» — сразу восхищенно кричит мне Димка. «Да, мой хороший». «Мам, папа покупает новый дом, и у меня там будет комната. Она огромная!» Делится со мной сын, не понимая, что убивает меня этой новостью. Это значит, что Глеб покупает жилье для своей новой семьи. И комната для сына меня совсем не радует. Я дико ревную к тому, что он будет общаться с женщиной бывшего мужа. Меня это выводит из себя моментально. Их общение неизбежно, она скоро родит ребенка Глебу. Умом я понимаю, что это конец. Все, нас с Глебом как супругов больше нет, а больным сердцем. Зажмуриваю глаза и трясу головой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. «Очень хорошо, сынок», — отвечаю, пытаясь говорить спокойно. Я так соскучилась. «Я тоже. Папа говорит, что ты очень устала, и тебе необходимо отдохнуть». «Да, папа все правильно говорит». «Но если ты хочешь домой, только скажи, и я сразу тебя заберу». «Хорошо, мам». «Я люблю тебя». На глаза наворачиваются слезы. «Я тоже», — шепчет Димка, стесняясь произносить это громко. «Значит, рядом кто-то есть». Прощаюсь с сыном и обращаю внимание, что Назар закончил разговор и внимательно смотрит на меня. «Доброе утро», — говорю ему, пытаясь прийти в себя. Он просто кивает мне в ответ, щуря глаза, словно знает, что творится у меня на душе. «Завтрак через 20 минут. Не опаздывай», — говорит Назар, командует псу идти рядом и уходит. Еще раз глубоко вдыхаю и ухожу в душ. Мы опять завтракаем на террасе. Все свежее и аппетитное. Только вот сегодня я действительно не хочу есть. Мне не дает покоя навязчивая мысль о новой жизни Глеба. Как же быстро у него все складывается. Любовница, ребенок, дом. Как быстро мужчины меняют жизнь, не оглядываясь на прошлое. Понимаю, что это ненормально, но ничего не могу с собой поделать. Эта навязчивая мысль не дает покоя. «Оксана, ты меня слышишь?» Назар приводит меня в себя. «Извини». Отпиваю кофе и пытаюсь улыбнуться. «Ешь блины, очень вкусные». «Я не хочу. Пожалуйста, не заставляй меня. Я поем немного позже». «И что же испортило тебе настроение?» «Мне почему-то ничего не хочется сегодня рассказывать. Внутри какое-то отрицание, словно ты пытаешься залезть мне в душу и перевернуть там все. Признаюсь». «Так и есть. Я хочу вытряхнуть из тебя все лишнее. Все, что тебя гнетет, и наполни чем-то новым. То есть навести свой порядок. Немного резко выдаю я». А Назар ухмыляется, но не по-доброму, а со злостью в темных глазах. «Если тебе не нравится, что сейчас происходит, ты всегда можешь уйти. Но пока ты рядом со мной, ты соблюдаешь правила. И не смей больше повышать на меня голос. Накажу». Он ставит меня на место холодным тоном. И я кусаю губы. Но мне не страшно, меня цепляют темные глаза, которые смотрят в душу и уже наводят там порядки. Он прав. Я сама к нему пришла за помощью. «Прости», — отвожу взгляд. И слышу только тяжелое дыхание Назара. «А я буду откровенен. Если бы я искал себе просто нижнюю, то уже отказался бы от такого варианта, как ты. И я не ненька. Но я ищу нечто большее. И я ищу это большее в тебе. И очень хочу найти». Сглатываю, поднимаю взгляд на Назара и понимаю, что он вполне серьезно. А если у меня нет того, что ты ищешь? Не осталось больше. Все растратил другой мужчина. Просто соблюдай правила. Будь искренна. Ничего не скрывай. Говори, что чувствуешь. Чистый дневник ждет тебя в гостиной на журнальном столике. Сегодня разрешаю изложить все на бумаге. Я уезжаю. Обязательно поешь и будь готова к 7 вечера. Мы едем на ужин к Станиславу и его нежней. Кому? К паре, с которой ты сидела, когда пришла в клуб. Тебя еще удивила реакция Марина Порку. Даже не хочу знать, откуда он это знает. Следил за мной со сцены? Хорошо, киваю. Вот такая Оксана мне нужна. Тихая, нежная, искренняя и покорная. До вечера. Он встает, отходит от стола, а потом возвращается, наклоняется, убирает волосы и шепчет на ухо. Я хочу знать твою самую горячую сексуальную фантазию в мельчайших подробностях. Только не говори, что у тебя ее нет. Есть. Уверенно произносит он, а мне уже стыдно. У каждой женщины есть грязная фантазия, о которой она боится сознаться. Подумай, расскажешь мне ее вечером. Он кусает меня за мочку уха, и я всхлипываю. Назар уходит, а я сижу в растерянности. Еще несколько минут назад я ненавидела бывшего мужа и боролась с депрессией. А сейчас чувствую, как тело сводит от легкого возбуждения. Я написала о своих чувствах, выплеснув их на бумагу. О чувствах к мужу, о собственных ненормальных мыслях, о смерти, о том, что когда Назар рядом, мне удается переключиться, и о том, как мне уютно в его доме. Я не знаю, будет ли он это читать, но мне стало немного легче после того, как я рассказала все дневнику. Потом я бродила по дому, изучая его. Заперта была только комната Назара. Ничего необычного, все в выдержанном стиле. Я долго сидела в его кабинете за рабочим столом и дышала. Запах кофе и специй кружил голову, а каждая вещь ассоциировалась с хозяином. Потому что казалось, что только у Назара может быть компас на столе, а на стене висеть катана. Назар сказал, что будет просто ужин, и я надеваю обычное черное облегающее платье и дополняю его длинными скрученными бусами. Черные туфли на каблуке, распущенные локоны, немного духов на шею и запястье. Беру клатч и выхожу из комнаты. Назар уже ждет внизу. Мне нравится, как он всегда меня рассматривает, изучает, словно видит впервые. Он словно зависает на мне. На меня никто и никогда так не смотрел с огнем в глазах, с неподдельным интересом и неким восхищением. Вот почему, ползая на коленях, я не чувствовала себя униженной. Назар подает мне руку и ведет на выход. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо», — улыбаюсь. «Ты тоже хорошо выглядишь». И я не лгу, он действительно неотразим. В черной рубашке с высоким воротником, брюках с кожаным ремнем и идеально начищенных туфлях. От Назара пахнет пороком, восточными специями и кофе. Все время ловлю себя на мысли, что хочется уткнуться ему в шею и глубоко вдохнуть его запах. Мы садимся в машину и едем в гости к тематической паре. И это так просто и одновременно странно. Но мне жутко интересно, как живут такие пары. Назар говорил, что они женаты. И так у тебя было время подумать. Твоя самая сокровенная сексуальная фантазия — это... Совершенно спокойно спрашивает Назар, словно говорит о погоде. Я должна рассказать это прямо сейчас? Да, прямо сейчас, Оксана. Я внимательно слушаю. Разворачиваюсь к Назару, рассматривая его профиль, наблюдаю, как уверенно ведет машину, смотря вперед. И меня кидает в жары, становится стыдно. Я долго собираюсь с мыслями, но все же выдаю. Всегда хотела сделать это на улице, на капоте машины. «И все?» — с удивлением спрашивает Назар. «Нет. Я хочу, чтобы это сделали максимально жестко, практически насилуя, вдавливая в капот, и чувствую, что краснею, но вижу, как на лице Назара появляется удовлетворенная ухмылка. На минуту кажется, что он сейчас свернет на обочину и осуществит мою мечту, и когда Назар сбавляет скорость, меня даже кидает в жар от предвкушения, но он заезжает в соседний коттеджный комплекс».